Лена ключом открыла дверь и вошла в квартиру, превращенную в общежитие. В коридоре было полутемно, и раздавались какие-то странные хлюпающие звуки. Лена пошла вперед, вглядываясь в полутьму, и вдруг увидела впереди странную скорчившуюся на полу фигуру, похожую на огромного паука. Она попыталась обойти эту фигуру, но тут левая нога заскользила, как на катке. Лена замахала руками, пытаясь восстановить равновесие, уронила сумку и, наконец, приземлилась на пятую точку. Она охнула не столько от боли, сколько от удивления и неожиданности. Рядом с ней возникла нескладная долговязая фигура, и знакомый голос проговорил: «Ух ты, как приземлилась! Давай руку, помогу встать». «Ты что ли, Фунт?» — удивленно проговорила Лена. «А что у нас тут случилось? Почему так скользко?» «А, это я пол мою», — ответил тот жизнерадостным тоном. «Ты моешь пол?» — с недоверием переспросила Лена. «Как-то плохо вяжется. И почему в темноте?» «Лампочка перегорела. Виталька как раз в магазин пошел». Фунт помог ей подняться и пояснил. «Понимаешь, мне опять кофе срочно понадобился, а кроме Виталика никого дома не было. Ну, он мне дал кофе, но за это взял с меня слово, что я вымою пол в коридоре. А ты же знаешь, за кофе я на все готов. Ну, а раз дал слово, приходится держать». Весь пол в коридоре был залит водой. По ней плавали какие-то бумажки. Лена поспешно выловила свою сумку. Фунт наклонился и что-то поднял. «Это, кажется, тоже твое». У него в руках была записная книжка в черном переплете, та самая книжка, которую Лена нашла в старом пианино. Книжка раскрылась, Фунт заглянул в нее. «Ух ты!» — проговорил он с интересом. «Тут у тебя какой-то необычный шифр». Он бросил тряпку и прошел на кухню, где было пусто и свет проникал в небольшое окно. «А ты что, в шифрах разбираешься?» Лена потащилась туда за ним, то и дело наступая в многочисленные лужи. Все равно кроссовки мокрые, да и джинсы тоже. «Ну, не то чтобы разбираюсь, но да, маленько смыслю. Занимался одно время». «И что ты можешь сказать про этот шифр?» Фунт наморщил лоб и, наконец, проговорил. «Похоже на оксфордский зеркальный». «А нельзя как-нибудь понятнее, без научного тумана?» Лена рассердилась, потому что осознала, что джинсы у нее единственная одежда, и что надеть, пока они будут сохнуть. «Можно», — покладисто согласился Фунт. «Зеркальные шифры — это шифры, которые нужно читать в зеркальном отражении. Самое простое — это когда прочитать шифровку можно в обычном зеркале». Именно таким шрифтом пользовался для своих записей Леонардо да Винчи. «Слыхала про такого?» «Угу. В школе, кажется, что-то такое проходили». Лена сделала глупое лицо, однако Фунт иронии в ее ответе не заметил. «Ну, это очень просто и почти не защищает текст от постороннего человека. А вот оксфордские зеркальные шифры — это такие шифры, которые можно прочесть только при помощи пары специальных зеркал. Одно зеркало у того, кто пишет сообщение, другое — у того, кто его читает». «Так ты думаешь, что в этой книжке использован такой шифр?» «Очень похоже. А можно его как-нибудь прочесть?» «Я же тебе сказал, чтобы прочесть такую шифровку, нужно специальное зеркало, а у нас его нет, так что, извини, ничем не могу тебе помочь». Фунт пожал плечами, отжал тряпку и продолжил мыть пол, точнее, по наблюдению Лены, размазывать грязь по всему коридору. Лена прошлепала к себе в комнату и задумалась, что же теперь делать с одеждой? Нужно что-то купить, но как выйти из дома? Ждать, пока джинсы высохнут? А в чем ходить? Как говорила тетя Дуся, куда ни кинь, всюду клин. Тут ее привлекли крики из коридора. Орал Виталик, вернувшийся из магазина и навернувшийся прямо в лужу возле двери. Слова все были нецензурные, а Фунт, вместо того, чтобы промолчать, вяло отругивался. Потом Лена услышала шум, что-то упало. Фунт взвизгнул, и она решила вмешаться. Очень осторожно она выглянула из комнаты и увидела, что Виталик гоняет Фунта по коридору, вооруженный снятым с ноги ботинком, а тот отмахивается старым зонтиком. На полу жуткая грязь, рассыпаны продукты, и бутылка с подсолнечным маслом лопнула. «Спасите!» — орал Фунт. «Убивают!» «Всё!» — пыхтел Виталий. «Кончилось мое терпение! Сегодня же отсюда вылетишь на счёт раз!» «Что происходит?» — крикнула Лена от своей двери. Фунт повернулся на ее голос, и Виталику удалось смазать его ботинком по уху. Фунт тут же упал на пол и жалобно заскулил, что теперь у него будет синяк. Ухо распухнет или провиснет, как у спаниеля, а что оглохнет, так это точно. Виталик собрался пнуть его ногой, но передумал. И так и застыл с высоко поднятой ногой, как гипсовая статуя футболиста в парке культуры и отдыха. «Хватит уже!» — сказала Лена. «Взрослые же люди, а ведете себя, как в детском саду!» «Да он меня буквально достал!» — оправдывался Виталий. «Сама посуди. Вечером Африкановна придет с проверкой. А что она увидит? Полный разгром. А этот клялся ведь, что вымоет пол, слово давал, а сам все наврал». «Я мыл!» — проныл Фунт снизу. «Молчи, уродище!» — Виталий снова занес ногу. «Ладно, ладно, брось ты его, все равно с него никакого толку». «Значит так, если дашь мне штаны какие-нибудь, то я пол домою, все тут как следует вычищу». «Это мы мигом». Виталик блеснул глазами и тут же вынес из своей комнаты вполне себе чистые спортивные брюки, явно женские и размер подходящий. Бутылка с маслом оказалась пластмассовой, так что Лена не порезалась об осколке. Пол она отмыла дочисто, и этот охламон Фунт носил ведра и выжимал тряпки, как миленький. Виталик на радостях сварил всем кофе из личных запасов, потом поманил Лену к себе. «Я ни о чем не спрашиваю», — начал он, — «но вижу, что у тебя вещей нету, так?» «Так. Смотри». В углу стояла огромная коробка, а в ней... В ней была навалена одежда, причем не старье, а все новое. Некоторые вещи даже с бирками. «Тут одна жила», — сказал Виталик в ответ на ее немой вопрос. «Жуткая шмотница. Недавно в Москву переехала, замуж вышла за богатея какого-то. Шмотки свои оставила здесь в счет долго за квартиру. Через интернет понемногу продает, потом деньги переводит. Да только очень медленно все идет. Так что бери, что хочешь, носи на здоровье, только не увлекайся». Лена выбрала светлые брюки и нарядные балетки, а потом очень симпатичное летнее платьице, потому что всю неделю обещали жаркую погоду. В коридоре маялся Фунт. «Ну чего тебе еще?» — вздохнула Лена. «Мы с Раисой...» Он испуганно оглянулся на кухню, где Виталий гремел посудой. «Мы хотели тебе спасибо сказать, а то нас выгнали бы, а Раиса, она...» «Знаю, знаю, крыса твоя очень любит жить в комфорте и кушать чипсы». «Ага, картофельные, особенно с сыром». Фунт коснулся рукой живота, где в худи был карман, и оттуда тотчас послышался аппетитный хруст. Тут Виталий выглянул из кухни и уставился на них с подозрением, так что Фунт мигом утек. У себя в комнате Лена положила черную записную книжку на стол и задумалась. Фунт сказал, что в этой книжке использован шифр, для расшифровки которого нужно специальное зеркало. А у нее как раз есть какое-то особенное зеркало, то, которое она утащила у двух подозрительных женщин. Конечно, трудно рассчитывать, что это зеркало подойдет для расшифровки записей в книжке. Слишком мала вероятность такого совпадения. Но попробовать-то можно. Во всяком случае, это не займет много времени. Она раскрыла записную книжку на первой странице, достала пудреницу, повернула ее зеркалом к странице. Смотреть в зеркало было очень неудобно. Приходилось изворачиваться и заглядывать в него снизу. Лена так и так поворачивала зеркало. Наконец, нашла положение, в котором можно было разглядеть отраженный текст. Он не стал понятнее, чем в начале. Ну да, она особенно и не рассчитывала на успех. Она попробовала еще раз и нечаянно уронила на пол таинственную пудреницу. Наклонилась, подобрала ее, снова заглянула в зеркало. Оно стало каким-то мутным, изображение сделалось нечетким, расплывчатым. Неужели она повредила зеркало? Жаль, если так. А может, оно просто запотело? Лена взяла чистый носовой платок, протерла зеркальце, при этом оно слегка повернулось. Лена снова взглянула в зеркало. На этот раз отражение было четкое, но какое-то странное и непривычное. Оно двоилось, причем одно отражение было обычное, а второе как бы состарившееся, обветшавшее. Лена направила зеркальце на свое собственное лицо и увидела двойное отражение. Одно самое обычное, какое видела каждый день. Второе же... Это было лицо немолодой женщины. В общем, приятное, умное и даже красивое лицо. Но этой женщине было прилично за 60. «Это что же, оно показывает меня в будущем?» — подумала Лена. «Это такой я стану?» Ей сразу расхотелось смотреться в зеркало. И она снова направила зеркало на записную книжку. И, о чудо, буквы на странице книжки сложились в понятные осмысленные слова. Начиналась первая страница с таких слов. «Тому, кто читает эту книжку, будь очень-очень осторожен». «Что он имеет в виду?» — подумала Лена. «Отчего предостерегает? И для начала, кто он такой?» Она снова направила зеркало на записную книжку и продолжила читать. «Само то, что ты читаешь мой дневник, говорит о том, что тебе удалось найти бесценный артефакт. Удивительное зеркало, изобретенное и созданное самим Архимедом. Архимед удивительно опередил свое время. Не зная ничего о теории относительности, он сумел изготовить прибор, оптические свойства которого позволяют использовать кривизну пространственно-временного континуума». Лена моргнула. Текст записной книжки был слишком мудрен для ее понимания. Интересно, тут все такое же непонятное. Она пропустила несколько непонятных строк и продолжила читать с нового места. Если верить легенде, Архимед использовал зеркала, чтобы поджечь корабли, осадившего Сиракузы римского флота. Множество экспериментов, поставленных в 20 веке любителями истории, не подтвердили и не опровергли эту легенду. В одних случаях удавалось зажечь макет корабля, в других — нет. Но реконструкторы, как правило, использовали макеты из сухого, легко воспламеняющегося дерева, в то время как римские корабли были сделаны из древесины, просоленной морской водой. Кроме того, римляне зачастую развешивали на бортах кораблей мокрые козьи шкуры, чтобы защитить их от зажигательных снарядов, которые метали катапульты. Значит, либо история с подожженными кораблями — вымысел, либо Архимед владел какой-то неизвестной нам чрезвычайно передовой технологией. Ответ на этот вопрос мне удалось получить, когда в мои руки попало... На этом Лене пришлось остановиться, потому что дальше текст снова стал непонятным. Архимед подошел к стратегу Эпикиду, который расставлял по стенам отряды воинов. Увидев мастера, Эпикид оживился. «Мастер, что там с твоим чудо-оружием? Скоро ли оно будет готово?» «Оно почти готово, Эпикид, но чтобы испытать его, мне нужны помощники». «Ты видишь, воины у меня наперечет, их едва хватает, чтобы оборонять стены». «Мне не нужны воины». «Вот как? Уже лучше. А кто ж тебе нужен? Дюжи и рабы? Они тоже заняты, чинят укрепления и мастерят придуманные тобой боевые машины». «Нет, Эпикид, и дюжи и рабы мне без надобности. Для того, что я задумал, мне не нужна большая сила». «Тогда не пойму, кого же ты просишь? Я прошу, чтобы ты дал мне в помощь всех городских гетер». «Я не ослышался, мастер. Тебе нужны гетеры? Женщины легкого поведения?» «Именно они. Что же, ты надеешься, что они соблазнят римских солдат своими прелестями и теперь идут на нашу сторону?» «Нет, Эпикид, я не настолько наивен. Гетеры нужны мне для испытания моего нового оружия». «Что ж, коли так, я велю прислать их к тебе в мастерскую этим же вечером». «Не в мастерскую и не вечером. Вели прислать их на морской бастион завтра поутру». «Будь по-твоему, только, боюсь, утром их будет трудно добудиться. Уж постарайся, время здесь очень важно». И Архимед из-под руки посмотрел на солнце. На следующее утро сотник Филипп поднялся на морской бастион, где его уже поджидал Архимед. За ним плелась вереница зябко поеживающихся женщин, закутанных в яркие покрывала. «Здравствуй, мастер!» — приветствовал он математика. «Я привел к тебе тех женщин. Не представляешь, как трудно было их разбудить. Правда, когда я сказал, что они смогут помочь защите города, многие проявили сознательность». Архимед оглядел женщин и проговорил. «Не сомневаюсь, что у каждой из вас имеется при себе зеркало». «А как же?» — отозвалась самая бойкая из гетер Лисиппа. «Уважающая себя женщина никогда не выйдет из дома без зеркала. Вдруг нахальный порыв ветра или какая-то другая неприятность испортит ее прическу». «Отлично. Теперь я расставлю вас по стене в определенных местах. Очень скоро взойдет солнце, и вы должны будете разом повернуть свои зеркала, чтобы они отражали солнечные лучи в нужную сторону». Архимед расставил женщин на стене бастиона между каменными зубцами, примерно на равном расстоянии одна от другой, и подробно объяснил, что они должны будут сделать по его команде. Сам мастер встал точно в центре своего необычного отряда. Вода в гавани была еще темной, но в дальнем ее конце, возле выхода в открытое море, виднелись силуэты римских кораблей. Римский флот стоял на самом краю бухты, там, куда не долетали ядра и камни из метательных машин Архимеда. По этой причине римляне чувствовали себя в полной безопасности. Небо на востоке постепенно светлело. Вот над водой поднялся краешек солнца, и все вокруг преобразилось, тронутое жидким золотом солнечных лучей. Солнце поднималось все выше и выше. Вот оно уже полностью вынырнуло из морских вод. Архимед из-под руки взглянул на золотой солнечный диск и кивнул: «Пора!» Тут же все женщины вытащили из складок одежды свои зеркала, тщательно отполированные бронзовые и серебряные пластины, и подставили их солнечным лучам. Поймав в зеркала золотой утренний свет, гетеры повернули их так, чтобы отбросить отраженные солнечные лучи на римские корабли, точнее, на флагман римского флота, огромную неповоротливую квинкерему, на которой устроил свой командный пункт командующий флотом Квинт Марцелл. В это же время сам Архимед вставил в бронзовую треногу небольшое зеркало и, поворачивая винты на стройке, направил отраженный луч на ту же квинкерему, точнее, на точку в самом центре ее борта, на уровне ватерлинии. Золотой луч пересек гавань, и произошла удивительная вещь. Он собрал вокруг себя все лучи от женских зеркал, сплел их в единый луч, подобный золотому копью. Это копье вонзилось в борт адмиральской квинкеремы, и тут же борт корабля задымился, вспыхнул, и на этом месте возникла огромная пробоина. Пламя уже лизало весь борт квинкеремы, и в то же время в стремительно расширяющуюся пробоину хлынула вода. Судно накренилось. На палубе засуетились матросы и легионеры, послышались испуганные крики и отрывистые команды. А Архимед уже переводил золотой луч солнечного копья на соседний римский корабль. Экипаж адмиральской квинкеремы еще пытался спасти корабль. Матросы торопливо вычерпывали воду из трюма, старались заложить пробоину. Но она была слишком большой, и вода лилась в трюм бурным потоком. Квинкерема накренилась, и огромные осадные машины, стоявшие на верхней палубе, оборвали крепления и покатились по палубе. При этом они раздавили нескольких матросов и сломали палубные надстройки. Наконец они проломили борт и свалились в море. В то же время пламя охватило уже весь корабль, превратив его в огненный ад. Солдаты 4-го легиона, теснившиеся на палубе в ожидании высадки и штурма «Сиракуз», спасаясь от огня, начали прыгать за борт. При этом тяжелые доспехи тянули их на дно. Бухта огласилась криками погибающих. Те, кто сразу не утонул, пытались доплыть до других римских кораблей, экипажи которых пытались им помочь. С некоторых кораблей спустили шлюпки, чтобы подобрать тонущих легионеров. Архимед тем временем навел луч своего удивительного зеркала на вторую квинкерему. Снова собрал лучи от зеркал женщин в единое солнечное копье. Как и прежде, борт корабля вспыхнул в том месте, где в него вонзилось огненное копье. Там тут же образовалась огромная пробоина с обугленными краями. И повторилось то же самое, что только что произошло с адмиральским кораблем. Экипаж второй квинкеремы, который только что пытался спасать своих соратников, сам оказался в таком же положении. Кто-то погибал от огня, кто-то тонул в морских волнах. Жители Сиракуз и греческие солдаты из городских стен, наблюдавшие за происходящим, радостными криками приветствовали гибель и страдания римлян. Стратег Эпикит в окружении своей свиты подошел к Архимеду. Лицо его светилось от радости. «Ты не обманул нас, мастер! Твое чудо-оружие спасет Сиракузы от захватчиков!» «Подожди радоваться, Эпикит», — остановил военачальника мастера. «Римляне многочисленны и упорны. Они так просто не отступятся. Нас ждут трудные дни». В комнате находились двое рассерженных мужчин. Если бы Лена увидела эту комнату, она бы тотчас ее узнала, потому что запомнила ее навсегда. Комната отпечаталась в ее памяти, как на фотоснимке. Комната эта была довольно большая, но какая-то потертая и обшарпанная. Мебели было мало: стол, несколько старых колченогих стульев, кресло с продранной обивкой. То самое кресло, где очнулась Лена после того, как ее похитили из поезда. На стене висел тот самый календарь 20-летней давности. Было душно и пахло кислым потом. И запах этот Лена узнала бы. Так пах тот самый толстый тип, которого она в уме назвала медведем. Сейчас медведь, понурившись, сидел в том самом кресле, еле в него помещаясь. Напротив него стоял тот самый тип в застегнутой наглухо черной куртке и серой матерчатой кепке, которую он не снимал в помещении. Этот тип, которого за глаза подчиненные называли барсуком, держал руки в карманах и внимательно смотрел на своего толстого подчиненного. Было видно, что разговор у них уже был, и не один, и что тип в кепке уже выпустил накопившийся пар, так что вроде бы говорить больше не о чем. Но смотрел он так жестко и сурово, что толстый даже прикрыл медвежьи глаза. «И с кем приходится работать?» — спросил барсук, не ожидая ответа, поэтому толстый промолчал. «И ты же надо так облажаться!» — продолжал шеф. «Двое здоровенных лбов не смогли справиться с одной девчонкой. Всего-то надо было отвезти на мельницу и утопить в омуте. Так нет же, эти уроды ее упустили!» Одного вообще она пришила, а ты только потому жив остался, что у тебя жира лишнего тонна. У меня ребра сломаны. Ничего у тебя не сломано, сало твое спружинило. Раздраженно отмахнулся барсук. Хорошо, хоть ума у тебя хватило сразу позвонить мне, а не ментам. И все равно, ты подумал, сколько я бабла отвалил чистильщикам? Кому? Тем людям, которые машину вывезли и труп серого закопали в лесу. «Ах, этим! И вот что теперь делать? Она меня видела, тебя видела, место это может узнать». «Барсук, я ее найду! Непременно найду!» Толстый сделал попытку выбраться из кресла, но тут же плюхнулся обратно, увидев выражение лица своего шефа. Ах да, в суматохе он совсем забыл, что шеф терпеть не может, когда его называют барсуком. Кличка эта, Барсук, пошла, естественно, от фамилии. Но ладно бы фамилия была Барсуков, а то Барсучков. Несолидно как-то. Шеф свою фамилию не любил и страшно злился, когда его называли «барсуком». Но в этот раз он и так был зол да нельзя, так что только скрипнул зубами, и Толстый продолжал. «Она серву убила! Я это дело так не оставлю! Она за это заплатит по полной!» «Да ладно, найдет он! Она сама в этом деле повязана, небось трясется, что менты ее найдут и убийство на нее повесят. Так что волну она гнать не станет, если, конечно, не полная дура. А, судя по всему, она, если и не семи пядей во лбу, но все же поумнее некоторых будет». Толстый тут же снова закрыл глаза, чтобы шеф не заметил, как гневно и возмущенно они блеснули. Но шеф и не смотрел в его сторону, зная, что ничего хорошего не увидит и ничего умного от толстого своего подчиненного не услышит. «Так что это дело пока оставим», — продолжал шеф. «Мне нужно в первую очередь до вас и добраться. Вот кто мне все портит. Заказы перехватывает, воду мутит, клиентов переманивает». «Один так и сказал. Ты, говорит, действуешь по старинке. После тебя, говорит, грязи много остается и следов. Так что менты копать начинают. А это вас и так действует, что ничего после ее работы не остается. Был человек и нету. Ни тела, ни крови, вообще никаких следов. Мистика какая-то, колдовство. Вот как она это делает?» Толстый молчал. Да и никто и не ждал от него ответа. «Вот слушай и запоминай». Шеф наклонился к Толстому. «Два раза повторять не буду. Значит, есть у меня достоверные сведения, что Васса это получит вскоре новый заказ. Общаются они с координатором через один антикварный магазин». «Чего?» — Толстый открыл глаза. «Какой магазин? Автозапчастей, что ли?» «Антикварный, дубина. Старьём разным торгуют. Значит, пойдешь туда, внутрь только не суйся, а то тебе сразу рассекретят. Что хочешь, сделай. Машину чини, улицу подметай. Но 17 числа в районе 4 часов дня там ошивайся. Она Васса придет, чтобы узнать все подробности про заказ». «Это точно?» «Точно, точно. А ты, значит, жди, потому что как только она выйдет, в витрине граммофон заведут». «Какой граммофон?» «Такая штука с трубой, старинный граммофон, розами расписанный. Да он там в витрине один, не ошибешься. «Значит, бабу эту ты запомнишь. Посмотришь, в какую машину она села, проследишь за ней, в общем. Все понял?» «Понял. А потом что?» «Потом мне звони, я сам с ними разберусь. И помни». Барсук попытался схватить Толстого за ворот, чтобы встряхнуть, но такое удавалось только лет 10 назад, когда Толстый не был еще таким толстым. А сейчас шефу просто не за что было ухватиться. До того туго куртка была натянута на груди. Он едва палец не сломал, отчего еще больше разозлился. «И помни», — прошипел он, — «последний шанс тебе даю, самый последний. Если и в этот раз дело провалишь, сам лично тебя пристрелю и чистильщикам заплачу, чтобы тебя в тот же овраг скинули, где серый лежит». И ушел, а его подчиненный с трудом выбрался из кресла и поехал в кафе на ближайшей заправке. От пережитого стресса ему ужасно хотелось есть. Две женщины, молодая и, скажем так, средних лет, медленно, неторопливо шли по большому проспекту Васильевского острова. Молодая была высокая, довольно полная, с крупными, немного размытыми чертами лица. «Ну вот», — Геннадий сказал, — «что это примерно здесь», — проговорила старшая из женщин, оглядываясь по сторонам. Точнее, он, к сожалению, не смог. Слева от них возвышался краснокирпичный корпус какого-то завода. Справа, перед зданием старой пожарной части, красовалась непонятно что символизирующая скульптура. «Это где-то здесь», — повторила женщина неуверенно. «Но где конкретно?» «А что, точнее, он не мог сказать? Ты же его знаешь, своего папочку. Наговорит непонятных слов, а проку от них никакого». Мать сдержала готовые сорваться с губ слова, что дочь могла бы сама слушать отца, вместо того, чтобы сидеть в углу и лупать конфеты. Она знала, что эти слова ничего не дают, как знала и то, что дочка ее, мягко говоря, умом не вышла. Это если прилично выразиться. А если по-простому, то таких полудурками раньше называли. Когда родилась такая, ей матери понадобилось время, чтобы это понять. Потом, чтобы принять и смириться. Дочка росла, и мать стала задумываться о будущем. Конкретно, на что они будут жить? На грошовую пенсию? На небольшую зарплату, потому что она, мать, не может дочку надолго оставить, так что работа для нее есть только самая неквалифицированная? «Это не вариант», — сказала она себе, «потому что муж к тому времени подолгу отдыхал в психбольнице». Так что ясно было, в кого дочка уродилась. Но, как известно, где-то судьба отнимает, а где-то дает. Так муж, по отзывам, был гений. Другое дело, что ей с его гениальности не было никакого прока. Но кое-что из его качеств передалось дочери. Так только она умела обращаться с зеркалом, которое сделал муж. И она, мать, не задавалась вопросом, как у него это получилось. Зачем загружать голову непонятными идеями? Но зеркало работало, и она нашла заказчика, в котором нужно было устранить кое-кого, так, чтобы не оставалось никаких следов. Это была очень хорошая работа, за которую платили очень хорошие деньги. Теперь они с дочкой могли многое себе позволить, и она, мать, смотрела в будущее без привычной тревоги. И все шло хорошо, если бы эта дура не потеряла зеркало, вечно разбрасывает вещи, где попало. Мать сжала зубы, чтобы удержать гневную тираду. Все равно это ничего не даст. Они только разругаются посреди улицы. А вот уж такое ни к чему совсем. «Постой!» Молодая женщина завертела головой и повела носом, к чему-то принюхиваясь. «Кажется, я что-то почувствовала. Да, кажется, это оно. Ну, Васенька, давай, постарайся!» Мать с молитвенным жестом сложила руки. «Ты же знаешь, как это для нас важно. У нас уже заказ есть». «Ты бы лучше помолчала», — огрызнулась дочь. «Только мешаешь, не даешь мне сосредоточиться». «Молчу, молчу». Мать округлила глаза и демонстративно зажала рот ладонью. Дочь прошла немного вперед и свернула на улицу, отходившую под острым углом от Большого проспекта. На угловом доме висела табличка с названием «Косая линия». Дочь мельком взглянула на эту табличку и опустила голову, как собака, берущая след. «Чувствую, это здесь было, совсем недавно». Ловя носом воздух, она прошла половину квартала и свернула в темную дворовую арку. Мать следовала за ней, стараясь не мешать. Они оказались в мрачном дворе, со всех сторон окруженном темными кирпичными зданиями. Прямо напротив арки на глухой кирпичной стене была выложена мозаичная картина. Рыцарь в сверкающих серебристых доспехах собирался пронзить копьем очень красивого дракона с яркими перепончатыми крыльями. Молодая женщина скользнула по этой картине взглядом и снова принюхалась. На ее лице отразилось отвращение и испуг. «Что такое?» — забеспокоилась мать. «Что случилось? Что-то не так? Ты потеряла след?» «Ничего я не потеряла», — огрызнулась дочь. «Просто здесь крысами пахнет, а ты ведь знаешь, как я отношусь к крысам. Я их не переношу, я их боюсь». Мать тоже терпеть не могла крыс, как всякая женщина, но говорить об этом не могла себе позволить. «Ну, Васенька, ничего. Я не вижу никаких крыс. Сосредоточься. Ты же знаешь, как это важно». «Опять ты за свое!» — шикнула на нее дочь. «Я же сказала, не мешай. Дай мне сосредоточиться». Мать замолкла. Дочь снова повела носом и уверенно направилась направо, в угол двора. Там она вошла в подъезд, к счастью, он не был заперт, и стала подниматься по крутой лестнице. «Высоко нужно подниматься», — пропыхтела мать, с трудом поспевая за дочерью. «Понятия не имею», — отмахнулась та. «Ну, хоть иди помедленнее», — взмолилась мать. «Я за тобой не могу угнаться. Вечно ты ноешь». Поднявшись на третий этаж, молодая женщина остановилась и принюхалась к железной двери. «Ну, тебе повезло. «Кажется, это здесь, так что выше подниматься не придется. «Что будем делать?» «Известно что. Звонить». И дочь решительно придавила пальцем дверной звонок. Некоторое время ничего не происходило. Женщина позвонила еще раз, и, наконец, за дверью раздался простуженный голос. «Да иду уже!» Замок лязгнул. Дверь открылась. На пороге стоял неопрятный мужчина лет 30 с небольшим, с небритой физиономией и красными простуженными глазами, в разношенных тренировочных штанах и синей толстовке с надписью «Пятый масложировой комбинат». «Вы кто? Вы к кому? Вы по какому вопросу?» — спросил этот тип, с удивлением оглядев пришедших. Молодая женщина уже открыла было рот, но мать ловко отодвинула ее и затараторила. «Мы, значит, из энергоучета. У вас несоответствие между начислениями и показаниями. Так нам надо проверить причину этого несоответствия». «Несоответствие?» — расстроился Виталий. «А это, конечно, был он. У нас расчетами занимается Фунтиков. Опять, значит, этот обалдуй что-то напутал». «Выходит, опять!» подтвердила женщина. Тут в глазах Виталия что-то изменилось. «А вообще, вы кто такие?» «Говорю же, мы из энергоучета». «А к нам из энергоучета раньше Варвара Степановна приходила. Что с ней?» «А она в декретном отпуске». «В декретном? Варвара Степановна? Она же на будущий год на пенсию собиралась». «Значит, передумала». Мужчина нахмурился и недоверчиво проговорил. «А скажите, я в первый раз не расслышал, вы по какому поводу пришли? Между чем у нас несоответствие?» «Вам же ясно сказали», — прошипела дочь с угрожающим видом, выдвигаясь из-за материнской спины. «Между вычислениями и наказаниями». «Что вы говорите, в прошлый раз?» «Да заткнись ты уже!» С этими словами дочь вытащила из нагрудного кармана своей курточки блестящий серебристый баллончик и прыснула в лицо Виталия. Тот охнул, выпучил глаза и сполз на пол. «Вася, ты зачем?» — неодобрительно проговорила мать. «Я бы с ним и так разобралась. Ты бы тут до вечера возилась, а у нас времени нет». И с этими словами она устремилась вперед по коридору, то и дело поводя носом и принюхиваясь. По дневному времени из обитателей общежития в квартире был один Фунт. Он, как уже говорилось, работал дома, и хозяйка ему позволяла многое за то, что он вел бухгалтерию, но еще умудрялся скостить налоги, и все совершенно законно. Сейчас Фунт был занят собственной работой. Он безуспешно пытался сосредоточиться над решением задачи, но что-то ему мешало. В его мысли все время вторгался какой-то посторонний звук. В конце концов, он не выдержал и решил выяснить природу и происхождение этого звука. Не вставая с места, он подтянул к себе небольшой жидкокристаллический экран. Этот экран был подключен к оптическому волокну, другой конец которого был пропущен через вентиляционный канал и выведен в коридор. Этим устройством Фунт иногда пользовался для того, чтобы узнать, что творится у него за дверью. Если никого нет и Виталька куда-то ушел, то можно пробраться на кухню и утащить хоть немного кофе. Но противный Виталька вел строгий учет своих запасов, буквально фломастером отмечал уровень молотого кофе в банке. Жадина-говядина. Но все равно устройство полезное. Вот и сейчас, немного изменив угол обзора, Фунт увидел возле соседней двери крупную молодую женщину с несколько оплывшим и как бы размытым лицом. Эта женщина беззастенчиво ковырялась самодельной отмычкой в соседском замке. Этот-то звук и не давал Фунту сосредоточиться. Это уже само по себе разозлило его. «Разве можно мешать работающему человеку?» Однако куда больше его разозлило, что эта незнакомая особа пытается открыть дверь соседки, симпатичной девушки Лены, с которой Фунт уже успел подружиться. Хорошая такая девица, не жадная и не вредная, а эти тут к ней лезут. Это уже не просто плохо, это недопустимо. С этим нужно непременно разобраться. и Фонт решил самостоятельно разобраться со взломщицей. Ну, то есть не совсем самостоятельно, а с помощью самого близкого и единственного близкого существа. Он достал из ящика стола пакет с чипсами. Чипсы были картофельные, с сыром, самые лучшие, по мнению Фунта, и не только по его мнению. Он надорвал пакет, бросил небольшую горсточку в рот и аппетитно захрустел. Чипсы и правда были очень вкусные, ему даже стало немного жаль использовать их не по прямому назначению. Но дело есть дело. Фунт вздохнул и вышел в коридор. Там, перед дверью соседки, действительно суетилась какая-то подозрительная личность женского пола. Увидев Фунта, она повернулась к нему и изобразила улыбку, больше похожую на волчий оскал. «Здрасте!» — произнесло это создание. «И вам не болеть!» — отозвался Фунт и отправил в рот еще одну горсточку чипсов. Аппетитный сырный запах поплыл по коридору, и где-то в недрах стены послышалось негромкое шуршание. «А что это вы тут делаете?» — осведомился Фунт. «А вы почему интересуетесь?» — ответила незнакомка вопросом на вопрос. «Вы своими делами интересуетесь». Тут же она спохватилась и снова выдала фальшивую улыбку. «А вообще-то я ключ потеряла, вот пытаюсь теперь в комнату попасть». «А вообще-то здесь другая девушка живет», — протянул Фунт. «Вы на нее даже не похожи нисколько». «Так я ее подруга?» «Правда? Само собой». При этих словах незнакомка расстегнула свою курточку и полезла во внутренний карман. Там что-то блеснуло. Фунт понял, что нужно спешить. Он выбросил вперед руку с пакетом чипсов и сыпанул чипсы за пазуху опасной незнакомки. В то же время он призывно воскликнул: «Раиса, чипсы!» Тут же из вентиляционного отверстия выглянула остренькая крысиная мордочка с маленькими красными глазками. И белая крыса Раиса одним прыжком преодолела расстояние между вентиляцией и незадачливой взломщицей. Белая крыса юркнула за пазуху молодой женщины и принялась в восторге хрустеть чипсами. Женщина забежала диким голосом. Она попыталась вытряхнуть крысу из-за пазухи, но та была явно против. Она наслаждалась чипсами и не собиралась прерывать это упоительное занятие. Тогда женщина, визжа и размахивая руками, понеслась прочь по коридору. Добежав до входной двери, где ее мать присматривала за Виталием, она кинулась к ней. «Мама, крыса!» «Васечка, что? Какая крыса?» — переполошилась мать. «Не бойся, я с тобой. Где крыса?» «Тут она!» — дочь показала на собственный чрезвычайно внушительный бюст. «Что, тут? Не может быть!» И тут же из-за пазухи дочери показалась жизнерадостная крысиная мордочка. Мать попыталась ухватить крысу, но та юркнула обратно и снова захрустела чипсами. Тогда мать схватила трясущуюся, орущую дочь за локоть и вытащила ее из злополучной квартиры. Захлопнув за собой входную дверь, она потащила дочь вниз по лестнице и, уже вытащив ее во двор, стащила с нее куртку и принялась трясти ее. Оттуда высыпалась кучка недоеденных раскрошенных чипсов и выскочила довольная белая крыса. Крысиная мордочка была измазана чем-то красным. «Ой, что это, кровь?» — испуганно воскликнула мать. «Она тебя укусила?» «Какая кровь?» — отмахнулась дочь. «Помада это, губная помада. Там у меня тюбик помады лежал, так она его разгрызла. Жалко, хороший цвет. Теперь придется его выбросить. Не могу же я после крысы помадой пользоваться». «А ей идет», — задумчиво протянула мать. Крыса тем временем метнулась обратно в подъезд, чтобы вернуться в квартиру к своему любимому и заботливому хозяину. «Ну, все в порядке», — проговорила мать, счищая с одежды дочери остатки чипсов. «Как она туда попала?» «Лучше не спрашивай», — зло отмахнулась дочь. «Мне сейчас хочется немедленно кого-нибудь убить». «Это хорошо, у нас как раз есть заказ, но ведь ты не достала то, что мы искали». «Лучше не начинай». И что же нам теперь делать? В эту квартиру нам теперь хода нет ни под каким видом. Да я сама сюда больше не ногой». Молодая женщина передернулась от страха и отвращения. «И вообще, сейчас мне нужно принять душ, а то мне хочется саму себя спустить в унитаз, до того я пахну крысой и чипсами». «Душ? Ладно, примешь душ, и срочно едем на разъезжую. Ты не забыла, что сегодня мы должны получить заказ?» «Забудешь с тобой, как же!» — буркнула дочь. Белая крыса Раиса без труда поднялась по лестнице на свой этаж, к счастью, не встретив никого из соседей, и вошла в приоткрытую дверь квартиры. В коридоре Фунт хлопотал над Виталием, который сидел, прислонившись к стене, и тяжело дышал. «Виталька, ты как?» — заботливо спрашивал Фунт. «Ты вообще меня узнаешь?» «Тебя и на том свете узнаю», — прохрипел Виталий и мучительно закашлялся. «А сколько пальцев ты видишь?» Фунт растопырил перед лицом приятеля два пальца. «Отвяжись, лучше воды принеси». После того, как Виталий выпил полбутылки воды, он сел поудобнее и вздохнул. «Ну, очухался?» «Ага», — неуверенно ответил Виталик. «Только, кажется, у меня глюки начались. Интересно, чем эта стерва в меня брызнула?» «Понимаешь, вот вижу в том углу белую крысу с накрашенным губной помадой ртом. Это что значит?» «Это точно глюки!» — дрожащим голосом сказал Фунт, яростно маша крысе, чтобы поскорее скрылась из глаз. Крыса Раиса поняла сигналы хозяина и срочно спряталась за вешалку, потому что до нужной комнаты было еще далеко, полкоридора бежать. «Ну, теперь видишь ее? «Нет». — ответил Виталик. — Надо же, и правда глюки. Помоги мне до постели добраться, голова кружится. И они пошли. Причем Фунт, бережно поддерживая Виталика, все время дрыгал левой ногой, давая понять крысе, чтобы не теряла времени даром. Толстый тип с маленькими глазками, выглядывающими из пухлого лица, как две изюмины из непропеченного теста, в перевалку подошел к витрине антикварного магазина на разъезжей улице. Прежде ему никогда не приходилось иметь дело с антиквариатом, поэтому он с удивлением разглядывал выставленные в витрине предметы. Там были медные подсвечники и фарфоровые вазы, старинные керосиновые лампы, бронзовые часы в форме совы, шелковые расписные веера и несколько шкатулок из красивого ценного дерева, перламутра и слоновой кости. Большую часть витрины занимал большой старинный граммофон с раструбом, расписанным олиповатыми розами. Рядом лежала стопка старых пластинок. Еще там была очень красивая шахматная доска с резными фигурами в форме рыцарей, рядовых пехотинцев и придворных. Толстяк переводил взгляд с одной безделушки на другую. Он никогда не видел ничего подобного и ничуть этим не интересовался. Правда, когда он увидел ценники на выставленных артефактах, невольно присвистнул. «Кому нужно такое старье за такие ужасные деньги?» — проговорил он, никому не обращаясь. И тут ему на глаза попалась группа оловянных солдатиков. В душе у толстяка что-то щелкнуло. Он и сам в детстве любил играть в солдатиков, но тогда у него, конечно, не было таких удивительных фигурок. Эти солдатики были очень тщательно сделаны и прекрасно раскрашены. На них была старинная форма, драгуны и уланы, гренадеры и кирасиры. Были здесь конные гвардейцы, были артиллеристы с маленькими пушечками. Толстяку ужасно захотелось поиграть с такими солдатиками. Он представил, как расставляет их на столе, как заряжает игрушечные пушечки крошечными ядрами и стреляет по войскам противника. Потом он взглянул на ценники и очень расстроился. Цены солдатиков просто зашкаливали. Купить он их бы не смог, даже потратив все свои деньги. Но ведь можно хотя бы полюбоваться. Все равно барсук велел ему крутиться возле этого магазина. Любоваться солдатиками через витрину было неинтересно, и он решил войти внутрь магазина. Правда, шеф не велел ему светиться внутри, но кто узнает, кто на него настучит. Толстяк вошел в магазин, подошел изнутри к витрине и не выдержал. Начал переставлять оловянных солдатиков, разделяя их на две воюющие армии. Две женщины, молодая и средних лет, подошли к антикварному магазину. «Остаешься снаружи», — вполголоса сказала старшая дочери. «Следи за периметром. Если что, дашь мне знать. Да смотри внимательно, не отвлекайся». «Да уж как-нибудь», — недовольно ответила дочь. «Вечно ты меня учишь». Старшая женщина вошла в магазин, подошла к прилавку, за которым старый антиквар увлеченно разглядывал старинную географическую карту. Подойдя к нему, деликатно кашлянула. Антиквар поднял на нее глаза и осведомился. «Чем я могу вам помочь? Вы можете взять на комиссию такую вещь?» Женщина протянула старику маленькую фигурку из слоновой кости, обезьянку, закрывающую лапами уши. Антиквар внимательно рассмотрел фигурку, затем поднял взгляд на женщину. «Подождите минутку, я сейчас посмотрю. Кажется, у меня был заказ на такую статуэтку». Он открыл толстую тетрадь в черном переплете и стал перелистывать страницы. Женщина тем временем незаметно огляделась. Она увидела возле окна толстяка с пухлым, словно непропеченным лицом и маленькими глазками. Толстяк увлеченно играл с оловянными солдатиками. Женщина прикрыла глаза и увидела ночной поезд, стоящий посреди безлюдного перегона. Увидела проходящих по коридору громил, заглядывающих в соседнее купе. Она тогда очень удачно поменялась местами с посторонней девицей, как чувствовала, что будут большие неприятности. Среди тех двоих, которые похитили случайную девицу, был и этот толстяк. Она вспомнила тупое невразительное лицо, напоминающее непропеченный блин. Да его трудно забыть, приметный. Вот оно что. Женщина достала свой телефон и набрала на нем короткое лаконичное сообщение возле витрины. Антиквар нашел в своей тетради нужную страницу и удовлетворенно кивнул. «Да, у меня есть заказ на такую статуэтку. Я ее возьму на комиссию. Вот вам квитанция». Он оторвал от своей книжечки разлинованный листок и протянул женщине. «Вот, возьмите». Женщина кивнула, убрала квитанцию в сумочку и направилась к выходу. Старый антиквар, удивительно бодро для своего возраста, выскочил из-за прилавка, подошел к витрине, крутанул несколько раз ручку граммофона и поставил на него старинную черную пластинку. Пластинка закружилась, и хрипловатый антикварный голос запел на весь магазин. «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной?» Тот пластинку заел, и голос начал раз за разом повторять. «Любимый мой родной, любимый мой родной, любимый мой родной, любимый мой родной». Толстяк увлеченно играл в солдатиков и не сразу среагировал на песню. Только когда одна и та же фраза повторилась то ли четвертый, то ли пятый раз, до него что-то дошло. Он вспомнил, что барсук сказал ему, когда придет та женщина, хозяин магазина заведет граммофон и поставит на него пластинку с песней. «Ну да, с этой самой песней. Так что?» — спросил толстяк тогда шефа. «Этот мужик-антиквар на нас, что ли, работает?» «На нас тоже», — непонятно ответил барсук. И вот сейчас толстяк спохватился и успел заметить женщину средних лет, которая только что вышла из магазина и теперь неторопливо шла по разъезжей улице. Толстяк, с сожалением, оставил солдатиков и бросился следом за женщиной. К счастью, та не успела далеко уйти. Она дошла до угла и остановилась, разглядывая витрину обувного магазина. «Вот ведь бабы ни одну витрину не могут пропустить», — подумал толстяк. «Это хорошо, а то я бы ее упустил и от шефа получил бы нагоняй. А он ведь сказал, что дает мне последний шанс. Вдруг это правда?» Он пошел следом за женщиной. Та продолжила движение и вдруг свернула в дворовую арку. Толстяк немного выждал и двинулся за ней. Пройдя арку насквозь, он оказался во дворе, куда выходил служебный выход магазина бытовой техники. На аккуратных деревянных палетах стояли большие картонные коробки с новенькими холодильниками, посудомойками и стиральными машинами. Рядом стояли пустые коробки. Толстяк огляделся. Женщина, которую он преследовал, куда-то исчезла. Он заглянул за коробку с холодильником, за другую, и тут кто-то похлопал его по плечу. Толстяк вздрогнул и оглянулся. У него за спиной стояла женщина, но совсем другая, не та, за которой он следил. Это была моложе, выше ростом и крупнее. У нее было лицо с какими-то размытыми, незапоминающимися чертами. Толстые губы, а глаза маленькие, и выражение в них было какое-то... Впрочем, толстяк не сумел определить, какое именно. «Ты кто?» — удивленно спросил толстяк эту незнакомку. «Смерть в пальто!» — ответила женщина и ткнула толстяка двумя сложными пальцами в точку за ухом. Вроде бы не сильно ткнула, но у толстяка потемнело в глазах, и он отключился. Тут же из-за огромной пустой коробки появилась женщина средних лет, весьма скромно одетая и выглядящая. Переглянувшись с дочерью, она подхватила толстяка под мышки и попыталась его поднять. Он, однако, был очень тяжелым. «Погоди, дай я!» Младшая женщина поменялась с матерью местами. Так они смогли поднять бесчувственное тело и затолкать его в самую большую коробку. «И что теперь с ним делать?» «Подожди минутку».